а сами привычки и склонности остались. Ни на следующий день, ни после Лена не пошла перевязывать Петра и даже не могла заставить себя спросить у отца, а тем более у Фроси, хуже ли ему, лучше ли. Одна мысль, что он, может быть, раскаивается в том, что произошло, и может подумать, что она снискивает его любви, подымала в ней такую волну гордости, что какое бы то ни было проявление внимания к нему, идущее от нее первой, было совершенно невозможно для нее. Но чем дольше она его не видела, тем больше она хотела его видеть. Ночами она терзала себя представлениями того, что было между ними, и как он лежит теперь рядом один, беспомощный, ждет ее. Или вдруг ей казалось, что своим пренебрежением она навсегда оттолкнула от себя этого сильного, гордого человека, и ее охватывала такая страстная любовная тоска, что она готова была сейчас же вскочить с постели и пойти к нему, и будь что будет, что же это? «Люблю ли я его?» — так думала она, спустя несколько дней, проснувшись поздно утром в комнате, залитой солнцем, с приятным ощущением свободного от дежурства дня и возможности лени. И вдруг в дверь постучались, и вошел отец. «Прости, друг мой», — сказал он, — «сделай ему перевязку. Это последнее с завтрашнего дня, он уже будет выходить, а у меня сейчас две квартальных сходки подряд». «Вот еще не хватало. Ну, точно нарочно», — подумала она, охваченная радостным волнением, но еще сообразила спросить, кому ему. «Да Петру Андреевичу. Я уже распорядился, чтобы тебе все принесли». Она тщательно перед зеркалом надела косынку. «Идти или нет? Сейчас или подождать?» Но только она с эмалированной коробкой под мышкой вышла в коридорчик, как столкнулась лицом к лицу с Вандой, которая, даже не взглянув на нее, в своих штанах и сапогах с револьвером на боку и с полевой сумкой через плечо, проследовала к Петру. «Я тоже могла бы быть красивой, нежной, любимой. Но я наплевала на все это, и я презираю вас за то, что вы можете стремиться к этому», — проходя, сказала она Лене, своими штанами, сапогами, волосами, свисающими вдоль ушей, как бакенбарды, и Лена, струсив, вернулась в свою комнату. Несколько раз Лена выходила в столовую и слышала их спорящие голоса. «Слишком широко и беспредметно», — доносился голос Петра. «Мне кажется, антирелигиозная пропаганда... Разве ты не знаешь, что весь ревком самолюбиво, — говорила Ванда. — Согласен, согласен. Но кто же сможет все это проповедовать? Хрисанф бледный, что ли?» Через столовую, весело переговариваясь, прошли Алеша маленький, небритый, грязный, жизнерадостный и незнакомая Лене Кореянка в черном платье, распылившемся по подолу. Послышались радостные восклицания, сбивчивые голоса какого-то вновь возникшего спора, потом дружный смех, который уже не умолкал. Лена, измученная ожиданием, слышала этот смех и вдруг, повинуясь закипевшей в ней недоброй силе, с выражением «никто и ничто не может помешать мне выполнить мою обязанность», она прошла в комнату к Петру. В этот момент, когда она вошла, Петр, рассказывавший о подвигах Бредюка, только что привел слова Хрисанфа Бледного о том, как Бредюк и Шурка Лещенко вошли к спящему начальнику гарнизона, и Лещенко сказал: «Якой гладкой, выдать шениколы набытой». Лене бросилось в глаза лицо Петра, полное такого веселья, какого она еще не видела в нем. И особенное выражение лица той незнакомой кореянки с блестящим, как вороново крыло, узлом волос на затылке, которая глядела на Петра влюбленными глазами и громко смеялась, сверкая белыми крепкими зубами. Лена, держа под мышкой коробку с бинтами и ватой, остановилась посреди комнаты. Смех тотчас же прекратился, все с удивлением обернулись к Лене. На всех лицах появилось выражение недовольства.